Глава седьмая. Жеребец Карамона беспокойно заплясал, когда гигант наклонился вперед, вглядываясь в раскинувшуюся внизу деревню. Мрачно нахмурившись, Карамон перевел взгляд на брата. Лицо Рейстлина было скрыто капюшоном, по которому непрестанно били капли дождя, начавшегося еще утром. Низкие тяжелые тучи неслись по небу, казалось, задевая вершины могучих деревьев. К счастью, ветра не было, и единственным звуком, нарушавшим мертвую тишину, был стук падающих капель и шорох опавшей листвы под копытами коней. Маг покачал головой. Затем он прошептал что-то ласковое на ухо своей лошади и начал медленно спускаться в долину. Карамон последовал за ним, нетерпеливо погоняя своего коня, чтобы поскорее поравняться с братом. Рейстлин услышал, как Карамон позади него достал из ножен меч. «Тебе не понадобится меч, брат», — сказал маг, даже не обернувшись. Скоро копыта их лошадей уже хлюпали по грязи раскисшей дороги. Карамону казалось, что они слишком шумят, но Рейстлин как будто вовсе не придавал этому значения. Вопреки совету брата, Карамон продолжал сжимать рукоятку меча до тех пор, пока они не оказались на околице небольшого селения. Сойдя с коня и отдав поводья Рейстлину, он осторожно подкрался к той самой гостинице, к которой подходило Крисание. Заглянув в дверь, Карамон увидел накрытый стол и разбитую глиняную посуду. Заметив его тень, кошки с виноватым видом скрылись под креслами, а собака, напротив, кинулась навстречу Карамону и, радостно поскуливая, лизнула его руку. Гигант рассеянно потрепал пса по загривку и собирался войти, когда Рейстлин накликнул его. «Эй, мне кажется, я слышу лошадиное ржание. Вон там». Карамон, наполовину вытащив меч из ножен, обогнул постоялый двор и скрылся за углом. Через несколько минут он вернулся. «Это ее конь», — сказал он. «Расседлан, напоен и накормлен». Рейстлин кивнул покрытый капюшоном головой с таким видом, словно он ожидал чего-то подобного. Карамон с беспокойством оглядывался по сторонам. С крыши постоялого двора капала вода, распахнутая настежь дверь повисла на ржавых петлях и иногда визгливо поскрипывала на сквозняке. Ни в одном из окон не светился ни единый огонек. Во всей деревне не было слышно ни малейшего шороха. «Что тут случилось, Рейст?» «Мор», — коротко ответил Рейстлин. Карамон торопливо прикрыл нос и подбородок плащом. Рейстлин иронично улыбался из-под капюшона. «Не бойся, брат», — сказал он, соскочив с седла. Карамон взял из его рук поводья и привязал лошадей к коновизи перед гостиницей, затем вернулся к магу и встал рядом. «Не бойся», — повторил Рейстлин. «С нами настоящая жрица, или ты забыл об этом? Она вылечит нас в два счета». «В таком случае где же она?» — проворчал Карамон приглушенным басом, продолжая закрывать лицо. Макс слегка повернул голову, вглядываясь в ряды молчаливых и темных домов, выстроившихся вдоль деревенской улицы. «Думаю, вон там», — сказал он наконец и указал рукой. Карамон поглядел в ту сторону и с трудом разглядел робкий огонек, мелькающий в окне самой дальней лачуги. «Уж лучше бы мы оказались в лагере гоблинов», — ворчал Карамон, пробираясь по грязи вслед за братом. Его голос немного дрожал. Это был страх, который он даже не пытался скрыть. Гигант способен был спокойно смотреть смерти в лицо и никогда особенно не боялся погибнуть в битве с мечом в руке, однако перспектива загнуться от чего-то непонятного, что витало вокруг, невидимое и неслышимое, подействовала на Карамона угнетающе. Рейстлин ничего не ответил, а лица его по-прежнему было не разглядеть под низко надвинутым черным капюшоном. Карамон не мог себе даже представить, о чем думает его брат-близнец. Они как раз достигли перекрестка, когда Карамон вдруг случайно посмотрел влево. «Боги мои!» Карамон резко остановился и схватил брата за руку. Отвечая на вопросительный взгляд Рейстлина, он указал на открытую могилу. Никто из них не сказал больше ни слова. При их приближении из ямы с сердитым карканьем взлетели стервятники, и небо на мгновение сделалось из серого черным. Карамон заглянул в яму, зажал ладонью рот и поспешно отвернулся. Рейстлин еще некоторое время смотрел на трупы, и его тонкие губы сжались, превратившись в едва различимую узкую полоску. «Идем, брат», — позвал он и первым пошел к маленькой хижине, в окне которой они заметили огонек. У хижины, однако, Карамон оказался раньше Рейстлина. Держа ладонь на рукояти меча, он осторожно заглянул в окно и, кивнув головой, со вздохом отступил назад. Рейстлин, верно истолковав подаваемые Карамоном знаки, приблизился к двери и осторожно ее толкнул. На смятой постели лежал юноша. Глаза его были закрыты, а руки сложены на груди. На пепельно-сером лице застыло выражение спокойствия, хотя прикрытые веками глазные яблоки глубоко запали, скулы заострились, а губы посинели от холода, который насылает только смерть. Рядом с ним стояла на коленях жрица, одетая в платье, которое когда-то было белым. Голова ее покоилась на сложенных для молитвы руках, а черные волосы рассыпались по одеялу. Карамон хотел что-то сказать, но Рейстлин остановил его движением руки, не желая, чтобы гигант нарушил мертвую тишину хижины. Близнецы молча стояли в дверном проеме, прислушиваясь к падению тяжелых капель холодного дождя. Крисания пребывала со своим богом. Сосредоточившись на молитвах, она не видела и не слышала ничего вокруг и, наверное, не обратила бы внимания на появление братьев, если бы поскрипывание карамоновых доспехов не вернуло ее к действительности. Приподняв голову и откинув на плечи спутанные волосы, жрица без малейшего удивления посмотрела на близнецов. Лицо Крисании было бледным от усталости и пережитого потрясения, однако она хорошо владела собой. Несмотря на то, что она не просила Паладайна прислать к ней на подмогу Карамона и Рейстина, она прекрасно знала, что Бог читает молитвы сердца так же легко, как и произнесенные вслух. Именно поэтому она слегка склонила голову, чтобы поблагодарить несущего свет, вздохнула и повернулась к братьям. Ее взгляд тут же встретился со взглядом Рейстина. Крисания заговорила, и ей показалось, что звук ее голоса сливается с монотонной и равнодушной песней дождя. «Мне ничего не удалось сделать», — сказала жрица. Рейстин остался совершенно спокоен. Во всяком случае, он ничем не выдал своего волнения. Бросив взгляд в сторону кровати, он спросил. «Этот не поверил тебе?» «О нет, он-то поверил». Крисания тоже посмотрела на неподвижное тело. «Просто он не позволил мне вылечить его. Он был очень сердит». Наклонившись, она накрыла мертвеца одеялом. Паладайн взял его к себе. «Я уверена, что теперь он все понял». «Он да», — заметил Рейстин. «А ты?» Крисания поникла головой, и лицо ее скрылось под густыми черными волосами. Она молчала так долго, что Карамон, ничего не понимавший, негромко откашлялся и переступил с ноги на ногу. «Хм, Рейст», — начал он. «Тише», — шепнул маг. Крисания подняла голову. Карамона она даже не слышала. Серые глаза ее потемнели, став одного цвета с плащом мага. «Я поняла», — сказала она твердо. «Впервые я все поняла, и теперь ясно вижу, что мне следует сделать». В Истаре я видела, как гибнет вера в богов. Милостивый Паладайн показал мне, в чем заключалась гибельная ошибка короля-жреца, в гордыне. Мой бог хотел, чтобы я смогла этого избежать. Он дал мне знания, и теперь, если я спрошу, он непременно ответит. Но в Истаре Паладайн показал мне также, насколько я слаба. Когда я покинула обреченный город и отправилась сюда с тобой, я была похожа на испуганного ребенка, который в страхе и отчаянии вцепился в первого встречного». Теперь я вернула свою силу, а воспоминания о той страшной ночи навеки изгнаны из моей памяти. Произнося свою пламенную речь, Крисания незаметно для себя самой приблизилась к Рейстину. Его глаза смотрели на жрицу не мигая, и Крисания видела в них свое отражение. Медальон Паладайна, который она носила на груди, сиял ровным холодным светом, руки были крепко сжаты, а голос звучал прерывисто, как у больного лихорадкой. «Это зрелище всегда будет стоять у меня перед глазами», — негромко сказала Крисания, останавливаясь перед великим магом. «Даже когда я пройду с тобой через врата, вооруженные своей верой и силой моего бога, я буду вспоминать об этом и сделаю все, чтобы навсегда покончить с силами тьмы». Рейстин взял ее за руки. Пальцы Крисании, казалось, онемели от холода, и он сжал их ладонями, согревая своим обжигающим прикосновением. «Нам не придется изменять время», — сказала Крисания негромко. Фистандантиус был злым человеком, настоящим негодяем и преступником. Он делал все только для того, чтобы прославить в веках свое имя. Но тебе и мне не все равно, к чему приведут наши поступки. Одного этого может оказаться достаточно, чтобы изменить ход истории. Я знаю это, мой бог говорил мне». Рейстин неуверенно улыбнулся и, склонившись к рукам жрицы, прикоснулся к ним губами, не отрывая при этом взгляда от ее лица. Крисания почувствовала, что краснеет. Затем у нее вдруг перехватило дыхание. Карамон, словно поперхнувшись, издал какой-то приглушенный звук и быстро вышел на улицу. Карамон стоял в гнетущей тишине, и дождь поливал его голову. Сквозь этот шум воин слышал слова, которые теперь ему ни за что не забыть. Монотонный, как падение дождевых капель, голос повторял одну и ту же фразу. «Он хочет сам стать богом! Он хочет стать богом!» В страхе Карамон покачал головой. Интерес, с каким он занимался своей армией, его восторг по поводу того, что он наконец-то стал полководцем, влечение к Крисании, тысячи мелких забот, которые ежедневно занимали его, все это заставило на время забыть о том, зачем он вообще вернулся в прошлое. Теперь, вместе со словами девушки, память словно вернулась к нему и отрезвила, привела в чувство, подобно внезапно нахлынувшей ледяной волне. Но, несмотря на все это, Карамон не мог забыть, каким был Рейстин прошлой ночью. Сколько времени прошло с тех пор, как братья в последний раз ощущали такую близость друг к другу? Карамон очень хорошо помнил, какое было лицо у Рейстина, когда он охранял его сон. Хитрые морщины в уголках губ разгладились, исчезла горькая складка между бровями, и лицо мага снова стало совсем юным, каким помнил его Карамон с раннего детства. Теперь он начинал понимать, что то время было самой счастливой порой в его жизни. Памяти, однако, нравилось играть с Карамоном злые шутки, словно его душа получала особое извращенное удовольствие от собственных мучений.